Довести Энлиля до покаянного чувства явно трудно, поэтому путь Утнапишти никак не есть путь всея земли, его путь неповторим. И хоть затем по совету Утнапишти Гильгамеш добывает цветок бессмертия, и это оказывается напрасно. Бессмертным становится змей, похитивший цветок жизни, найденный Гильгамешем. Змей обрел способность сбрасывать кожу и оказываться вновь молодым, но не человек. Гильгамеш сказал ему, дальнему Утнапишти: «Что мне делать, Утнапишти, куда отправляться? Та, что меня преследовала неумолимо, воссела в моей спальне. Это смерть. И куда я лицо не обращаю, повсюду она, смерть». Людям остается печальное шествие в преисподнюю. Шествие по пути, который шумерская поэма «В степи ранних трав» называет дорогой, которая губит того, кто идет по ней. Цитата по Якобсен. «Сокровище тьмы. История месопотамской религии». Страница 84. Она приводит к миру, в котором в реке подземного царства вода не течет, вода из нее не утоляет жажды. В полях подземного царства не растет зерно, из него не мелят муки. Овцы подземного царства не носят шерсти, из нее не ткут ткани. Цитата по Якобсен. «Сокровище тьмы», страница 85. Аид греков, шоул древних евреев, по-шумерским назывался Кур. Первоначально это слово означало «гора», затем приобрело более общее значение – «чужая страна», потому что окружающие горные области таили в себе постоянную угрозу для Шумера. Крамер. История начинается в Шумере. Страница 159. Это путь для всех. Существование в подземном мире эпоса о Гильгамеше мучительно. Однако существуют различные градации страдания. С теми, кто имел большие семьи, кто пал в битве, с тем, кто достойно провел жизнь, обращаются лучше, чем с остальными. Но все же какие-либо ясные моральные и этические принципы, по-видимому, недействительны в инфернальном мире. Якобсен. «Сокровище тьмы», страница 239. И это путь, по которому нет возврата. Умерший сын отвечает ищущей его матери: «Я не трава и не могу вырасти вновь для нее. Я не вода и не могу подняться вновь для нее. Я не трава, пробивающаяся в пустыне». Цитата по Якобсен. «Сокровище тьмы», страница 84. «Я не новая поросль, пробивающаяся в пустыне». Поскольку поэма «В степи ранних трав», откуда взята эта цитата, относится к 4-му тысячелетию до Рождества Христова, постольку нетрудно заметить, что жители Месопотамии столь глубокой древности не были знакомы с якобы древнейшей реинкарнационной философией. Есть, однако, в шумерской религиозной литературе один мистериальный текст, который дает надежду. Это миф «Брак Энлиля и Нинлиль», содержащий рассказ о схождении богини Нинлиль в мир смерти и о ее возвращении. Там формулируется принцип, который можно признать слабым предвестием богословия апостола Павла: «За голову голову пусть оставит, с великих небес к великим недрам». Поэзия и проза Древнего Востока. Страница 151. Выкуп за жизнь — смерть. Чтобы выйти из ада, Нинлиль должна оставить там зачатого и рожденного ею в ее преисподних странствиях сына. Но для людей вряд ли есть и такая надежда. Ведь миф о Нинлиль не столько старается дать людям надежду, сколько объяснить им, почему луна светит во тьме, почему сын богов оказался в мире тьмы и смерти. Это скорее астральный миф, чем сатириологический.